Мастера этого направления делают все одним рывком или двумя. Правда, они точно упираются в свою монопроводимость. Максимальный объем такого расширения зависит от проводимости их магических каналов. Правда, как сказал Юбер, есть и другой способ, типа надувания воздушного шарика. Это другое неизвестное ему заклинание, оно медленное, и нужен очень большой объем накопителей маны, так как резерва человека на такое не хватит. Мастера такого направления тоже упираются в монопроводимость, но объем такого пространства намного больше, ведь они упираются в проводимость своих магических каналов на поддержание объема, а не на расширение его. Есть даже методика, когда один держит такой воздушный шарик и тратится на поддержание, а другие волшебники его наполняют. Так удается еще немного выиграть в объеме. Иногда в самом конце маги, увеличивающие объем пространства на пределе проводимости поддерживающего мага, рывком увеличивают объем сверх того, что можно удержать. Так велик шанс все испортить, но иногда такое срабатывает, и волшебники получают невероятные объемы расширения. Так делают магические кварталы в городах обычных людей. Это было жутко познавательно. Я уже придумал сотни способов, как это можно использовать. Юбер также поведал, что в Германии есть целая семья, которая с детства тренирует свои каналы с помощью артефактов, но цена за такое очень велика, ведь объем их ядра довольно мал и не может наполнить каналы. Если они потратят всю ману, то просто умрут от истощения без своих артефактов. Жесть, конечно. Хотел бы я посмотреть на такой артефакт и немного увеличить свои каналы, не настолько, чтобы зависеть от такого артефакта, но сопоставимо. Следующими заклинаниями, о которых я узнал, была связка из Инстаркапери и Мага Ремитери. Точного понимания, что делает первое, я не получил, только принцип применения для големостроения. Нужно, используя заклинание, полностью понять и продумать, что именно хочешь получить от существа, на которое его накладываешь. Очень точно. Делани хотел получить от садового гнома всю его модель передвижения, разумности и памяти. Этому учиться очень долго, постоянная практика просто необходима. Причем на разных существах это работает немного по-разному. Тут нужно только делать и все. На латыни это заклинание примерно звучит как «взять подобие» или «захватить образ». Как-то так. И Мага Ремитери, что-то вроде «вернуть образ». В общем, это обратное первому заклинанию в случае големостроения. Помимо этого, оно много где используется, но как именно, Юбер мне не рассказал. Тут надо сделать то же, что и в первом случае, только в обратном порядке, и передать в пирамидку на големе, которая, как оказалось, называется ядро голема. Адаптация и мага – заклинание адаптации полученного образа для тела голема. Принцип непонятен, все делается на ощущениях и опыте големостроителя. Нужно совместить образы, отвечающие за разные части существа, с частями голема. Придется много экспериментировать. Мемориа Ремитери – это заклинание похоже по действию на Имага Ремитери, только тут нужно вкладывать память из чертогов в ядро голема. Это память, которой голем может оперировать. Чем больше и точнее вложенная память, тем в большем количестве ситуаций голем будет знать, как поступить. На этом этапе вносятся необходимые для правильного поведения голема образы и воспоминания. Есть ограничения по объему памяти в зависимости от расхода маны на удержание большого объема, размера ядра, потому что в маленькое ядро много не вложишь и на сложность элементов памяти, потому что сложные модели поведения не получится поддерживать неартефакторным специализированным ядром. Мастера долго подбирают необходимые для каждого конкретного случая элементы памяти. Администратия Вокалис – сложное заклинание второго порядка для объединения ассоциативных цепочек, вложенной в голема памяти и триггера, голосовой командой. Големика Доминатия – это основное заклинание создания голема. Оно каким-то образом делает голема одним целым, то есть из всех элементов создает одно целое. Работает только для големов, специализированное заклинание. Здесь мастер должен собрать в своей голове все части голема и все образы, что он в него вложил, а потом объединить их общей сутью голема. Что за суть голема, я не понял, думаю, со временем разберусь. Голем-локомотор – это стандартное заклинание активации голема. При использовании надо вложить в него необходимые приказы, хотя его можно использовать как заклинание первого порядка, а команды отдавать голосом, но только в том случае, если при создании голема использовали администратиавокалис. Это было сложнее всего, что я видел в магическом мире. Големостроители начали выглядеть в моих глазах как действительно достойные волшебники. Через пару дней Делакур тем же макаром познакомил меня с мастером-алхимиком Юстасом Габером. Мы быстро договорились про обучение основам. Он был улыбчивым и харизматичным мужчиной, похожим на Капитана Америку, которого в фильме сыграл Крис Эванс, только не такой накачанный, глаза темно-карие, и он был шатеном, а так практически на одно лицо. Алхимия, Гарри, это настоящее искусство, сложное, требующее предельного внимания к деталям. Что ты знаешь об алхимии? Юстас начал наши занятия с того же вопроса, что и Юбер. Алхимия – одна из древнейших магических дисциплин. Из разных источников прослеживаются упоминания о пяти независимых алхимических традициях, появившихся в Египте, Такимит, Шумере, Китае, Индии и некоторых племенах в Америке. Сейчас в Европе развивается собственное направление алхимии, которое принято называть европейской алхимией. От зельеварения алхимия отличается тем, что работает с неорганическими веществами и энергиями. Я перевел дух и продолжил. Целью алхимиков во всех культурах является осуществление качественных изменений внутри одушевленного или неодушевленного предмета, его перерождение и переход на новый уровень. Алхимию, занимающуюся получением золота, составлением препаратов и снадобий, пилюль бессмертия, изучением глубинной сущности веществ и химических реакций, называют внешней алхимией. Трансмутацией духа, достижением абсолютного здоровья или даже бессмертия при помощи определенных упражнений, внутренней алхимией, я попытался точнее вспомнить прочитанное и дальше стал вещать с умным видом. Ментальная магия – лучшее, что я изучил в этом мире, без нее я не запомнил бы все дословно. В рамках внутренней алхимии человек или его отдельные материальные и нематериальные компоненты – сознание, дух, душа, отдельные энергии и т.п. рассматриваются как субстанции, обладающие определенными химическими и физическими свойствами, с которыми можно производить операции, описываемые на языке химических превращений. Вот что я успел узнать об алхимии из книг, на большее времени просто не было. Это все, что я знаю об алхимии, мастер. Похвально, похвально. Патрис мне говорил, что ты умен для своего возраста. Это действительно так. Думаю, для начала я покажу тебе самое простое преобразование внешней алхимии, чтобы ты понял, как это примерно работает. Согласен, хорошо, еще бы я был против. Думаю, начнем с чего-нибудь впечатляющего, усмехнулся он. Габер поманил меня за собой в просторное помещение с множеством тумбочек, стоявших у стен. Он достал из одного выдвижного ящика обычную килограммовую пачку морской соли с крупными кристалликами, керамическую миску и мелок. Насыпав в миску соли, он быстро начертил магический круг, поставил на него миску и прикоснулся к краю круга. Круг слегка сверкнул красноватой вспышкой и исчез, оставив после себя пепельный контур. А соль в миске стала красного цвета и стала тлеть, как угли в костре. «Смотри, это преобразование обычной соли в огненную». Юстас взял миску и швырнул соль в центр комнаты. Огненная соль вспыхнула красивым фейерверком и сгорела, обдав меня жаром и оставив после себя красивые искры, затухающие в воздухе. «Обалденно! А теперь сделаем по-другому». Алхимик повторил процедуру, но нарисовал другой круг. Теперь соль стала синей и от нее очень сильно потянуло холодом. Он снова бросил ее в центр помещения, но на этот раз соль начала испаряться клубами ледяного пара, а пол покрылся изморозью. Это морозная соль. Как видишь, с помощью правильных кругов и преобразования сути я могу наделять обычные вещи совершенно невообразимыми свойствами, а потом использовать их в разных областях волшебного искусства. Эти соли, например, используются в зельеварении в качестве компонентов некоторых зелий или для подготовки ингредиентов. Патрис говорил, что ты из Англии, тогда тебе наверняка знаком дымолетный порох, это тоже изобретение алхимиков. Он временно позволяет преобразовать человека в волшебное пламя и переместить в другое место. Невероятно. Я даже не задумывался, кто делает этот дымолетный порох. А вы умеете его делать? Пфф, конечно, смотри. Габер, порыскав по шкафчикам, достал селитру, воду, древесные опилки и какой-то белый порошок в колбочке. А что это? Сразу спросил я. Это обычная бура, в виде порошка. Смотри и запоминай. Алхимик взял миску побольше и отсыпал в нее 2 столовые ложки буры, добавил пол-литра воды, пол-горсти селитры и горсть опилок. Потом нарисовал магический круг в два раза больше и сложнее, чем с солью, и поставил на него миску. Ха-ха. Алхимик напрягся и из миски повалил пар, а внутри остался серый порох. Мастер довольно улыбнулся. Готово. А теперь проверим. Юстас взял горсть пороха и положил немного опилок по центру комнаты. «Инсендиа», — произнес Габер, и опилки загорелись. «Вау! Без палочки», — решил я похвалить алхимика за старание своим восхищенным видом. Он был доволен произведенным эффектом. Мастер бросил горсть пороха в горящие опилки, и аж до потолка загорелось зеленое пламя. Он шагнул в него. «Улица Колокольчиков, 25», — сказал алхимик и растворился в огне. Через пару секунд он появился в дверях комнаты. «Работает превосходно, получилось почти без сажи», — радостно улыбнулся Юстас. «Это очень здорово. Научите меня основам, пожалуйста», — радостно проговорил я и поклонился. «Человек явно падок на лесть, почему бы не подыграть? Хе-хе-хе, конечно, парень», — засмеялся Юстас, довольный моей реакцией. «А пламя зеленое из-за ионов бора, выделяемых при сгорании пороха?» «Да», — Юстас задумчиво на меня посмотрел. «Разбираешься в магловской химии?» «Только чуть-чуть, но обязательно буду учить позже». «Молодец, тебе это очень пригодится. Наши старики из гильдии отрицают полезность этой науки магглов, но я не стал бы мастером, если бы не получил их образование. Ты не особо распространяйся об этом, но выучись хотя бы на бакалавра по химии». «Хорошо, мастер. Так, давай начнем с элементарного. Для самого начала возьми маленькую миску соли и мелок, будешь тренироваться рисовать самый простой круг и делать из растворенной в воде соли солевые кристаллы. Вот тебе книга, на 10-й странице круг. Пол в твоем распоряжении, старайся нарисовать круг максимально точно. Тебе для начала нужно прочувствовать процесс, а потом можно попробовать что-нибудь и посложнее. Элементарное оказалось не элементарным. Это тебе не палкой махать. Тупо нарисовать ровный круг оказалось намного сложнее, чем я думал. В общем, я ходил к Габеру по вторникам и средам. Свободными днями остались только понедельник, суббота, в которые я читал книги из Сорбонны, и воскресенье, в которое я ходил в гости к Делакурам. Я хотел находиться во Франции месяц, а задержался на 3. Но в итоге я все-таки жутко устал от такого графика и сказал Дину покупать билеты в Канаду. Поеду отдохну у Дурсли и начну наконец одно из давно запланированных дел. Под конец я все-таки решился и залез в головы своих учителей, и, если с Юстасом прокатило легко, ведь я целый месяц незаметно осаждал его окклюментные щиты, то на дело не пришлось нападать в открытую. Он был очень хорош в защите разума, но по какой-то причине я оказался намного сильнее, не искуснее, а именно голой силой. Я обязан понять, почему это так. Одного только дара от рода Слизерин достаточно для этого или нет? Одни вопросы. Их память дала мне очень многое. Я, конечно, не стал профи, как они, совсем нет, просто я получил проверенные знания о том, как нужно развиваться в этих областях. Как я понял, мне понадобится по несколько лет практики в каждом направлении, чтобы я хоть что-то из себя представлял, кроме библиотеки в голове. Следы своего вмешательства я затер. Хм, еще я хорошо подружился с Флёрой и Габриэль. Они довольно милые девочки. Делакур старший ждет, когда я подрасту, пока ему от меня ничего не нужно. Ну и здорово. Галлеоны из инвестированных мной предприятий уже начали капать на мой счет, что однозначно гуд. Я получил понятный и чистый поток средств на свои дальнейшие дела. Сорбонна оказалась кладезем полезной информации. Даже не в плане профессоров, а их уже выпустившихся учеников, работающих по специальностям. Это оказался просто кладезь полезных знаний. Ведь это были высококлассные специалисты с практическим опытом работы. Добраться до них было не очень сложно, просто долго. Империана профессора, и он звонил ученику, вызывая его на встречу в ресторане. Так я разжился современными, для этого времени, знаниями по органической и неорганической химии, физике элементарных частиц, электротехнике и геологии. Это сильно сориентировало меня в том, как распорядиться знаниями из будущего. Сам-то я могу себя назвать специалистом в программировании, нейробиологии и немного физике. Правда, мои знания заточены под конкретные задачи. Память и опыт этих людей дали мне много, очень много. Я понял, сколько интересного упускал раньше. Правда, без менталистики, я уверен, что не смог бы в прошлой жизни все это выучить, слишком большой объем. Как оказалось, не я один такой умный, геолог явно подвергался подобной процедуре ранее. Приближался мой 7-й день рождения, и я хотел его отпраздновать с родственниками, так что мы с Дином сели в самолет и полетели в Канаду. Как же хочется спокойно отдохнуть. Примечание к части. А вот и прода. Спасибо всем, кто ждал. Это была трудная глава. В следующей будет больше действий и меньше сложных описаний. Благодарю всех, кто отправляет ошибки в ПБ. Вы делаете мой фанфик читабельным. Если кто-нибудь хочет поддержать автора, то надо шираки кидать сюда 5168, 7423, 5656, 6364. Спасибо за поддержку. Глава 13. Целый месяц я отдыхал в гостях у тети и дяди. Проверил, как они устроились, подтер память некоторым чиновникам и поправил документы, чтобы выглядело все так, что они коренные жители Канады. От глубокой проверки не спасет, но все же меньше шансов, что найдут, если не будут очень стараться. Имя и фамилию отказались менять наотрез. Глупые. Вчера был мой день рождения. На мое удивление, ко мне прилетело аж 8 сов из Англии. Как они вообще долетели сюда, бедолаги? Я хорошо о них позаботился и даже специальное зелье накапал в их еду, чтобы точно обратно долетели. Меня поздравляли с днем рождения совершенно незнакомые люди. Это были обычные письма с благодарностью и хорошими пожеланиями. Интересно, сколько я не получил таких писем в Литл Уинкинге. Очень хотелось написать ответ с благодарностью за поздравление, но я же еще не сошел с ума, поэтому я этого не сделал, мало ли. Дин мотался по моим делам и делам Вернона. Припахали парня по полной. Вернон долго на месте не сидел и уже начал основывать новый бизнес. Дин решал всякие вопросы и работал штатным мозгоклюем. Никакого криминала, просто проверки на лояльность и честность тех, с кем старший Дурсли собирался работать и заключать договора. Он сначала кривился на Дина и его помощь, ха-ха, потом быстро оценил его полезность и чуть не увел его у меня, предложив существенную зарплату. В общем, как следует отдохнув, я занялся проверкой одной из заготовок своих идей для быстрого и более-менее легального обогащения. Я точно знал два ничейных места в Канаде, где находятся ценные залежи ресурсов. Их найдут только лет через 40. В одном месте золотая жила, довольно богатая, а во втором кимберлитовая трубка, месторождение алмазов. Если с жилой золота было все просто, потому что она хоть и была довольно глубоко, но я примерно знал, как она расположена, и не пришлось бы копать не туда. То с алмазосодержащей рудой были проблемы. Копать карьер бессмысленно, так как движение тектонических плит и множество других факторов буквально сместили верхнюю часть трубки в сторону, а нижняя, самая богатая часть, спряталась под очень твердыми слоями породы. По моим воспоминаниям вышло, что копать нужно метров 500, хотя в принципе можно и раскопать карьер над верхней частью трубки, но только если моя идея с использованием големов и алхимии будет не очень дорогой. Еще около месяца я с Дином и нанятым водителем со спецтехникой, взятый в аренду, колесил по северной части Канады. Если бы не магия, я бы окочурился. Холодно ужасно. В итоге, воспользовавшись знаниями геолога, я нашел нужные нам места. Отдельной песней было нанесение на карты нужных нам для покупки участков. Переплачивать за лишнее не хотелось, но и не докупить нужное тоже. Очень помогли заклинания, найденные в Сорбонне. Если бы я не нашел что-то подобное, то даже не начинал бы эту эпопею. Одно из них накладывалось на местность и позволяло очень примерно видеть разные слои породы. То есть оно подсвечивало место, где соприкасаются разные породы до глубины примерно в 210 метров. Но этого мне хватило с головой. Второе заклинание накладывалось на себя и непродолжительное время подсвечивало пустоты и грани поверхностей, как линза в мастерской Дилане. Третьим заклинанием часто пользовались строители. Оно накладывалось на любое стекло и показывало через него плотность почвы, всего 50-40 метров, не более. Этого хватило, чтобы полностью определиться. Еще несколько заклинаний, используемых строителями, позволяли замерять расстояние до цели, координаты своего местоположения и кучу других важных, но не очень интересных мелочей. Отправив Дина на некоторое время к родителям, я выпил зелье старения и нашел местного бизнесмена, работающего с криминалом, и виртуозно прошил его мозги так, чтобы он считал меня своим ценным партнером и другом. Зарегистрировал на его имя компанию и выкупил для нее землю. Документы составили таким образом, чтобы все ниточки вели к нему, а потом купил у него эту компанию со всем имуществом, оформив все в виде офшора со скрытым бенефициаром. Это заняло кучу времени и нервов даже с магией. Пов Дин Парстон, сына, к тебе опять прилетела эта наглая птица. Раздался с кухни мамин крик. Мордрит как-то сожрал весь бекон из холодильника, Как он его смог открыть, это настоящая загадка. Уже иду. Спустившись на первый этаж и пройдя на кухню, я сразу нашел черного поганца, уже примеряющегося как бы стянуть кусочек сырого мясца, которое было приготовлено для жарки. Письмо, Карр. Ворон протянул лапу с мешочком-артефактом для переноса грузов. Я достал два письма и круглый камень. Карр, вот же дурная птица, чуть не поцарапала меня, кинувшись к одному из писем. Стой, я понял, что вот это, второе, не для меня. Успокойся, видишь, кладу на место. Какой-то он больно злобный у вас, сказала мама, сунув мне в руки два кусочка мяса. Сам корми, я к нему даже подходить боюсь. На, держи, разбойник, заслужил. Скормил я мясо этому чудищу, положив его на газетку и пододвинув к нему по столу. С рук ему еду не давать у меня, как говорит Гарри. Слава богам, мозгов хватило. Редко, но от него можно отхватить такую ядовитость, что даже Снейп позавидует. Глядя на письмо, я задумался, как же круто поменялась моя жизнь с того момента, как я встретил Поттера. Перерождение, фанфики, канон, все это ударило по мозгам не слабее бетонного перекрытия. Это взбудоражило даже сильнее, чем когда ко мне пришла Спраут и заявила, что я волшебник и поеду в Хог. Розовые очки потрескались, когда я закончил седьмой курс и не смог найти работу, а окончательно разбились, когда во Франции мне показал мое место шестилетка, раскатав меня в блин так, что я даже не заметил как. Хватило же мозгов предложить дружескую дуэль как-то раз вечером после его уроков у алхимика. Хуже стало только когда он перекинул мне знания по менталистике и о том, как он потрошил мозги наркоторговцев, чтобы получить эти знания. И лучше бы я не спрашивал, что в итоге с ними стало. Слизеринцы, темные маги, ха, сомневаюсь, что кто-нибудь из них делал что-то подобное. Ну, может, кроме этой дурной наследницы Брандонов. У нее частенько во взгляде мелькало что-то такое, как у сюзерена. БРР, я мозгами понимаю причины, но все равно жутко. Сюзерен, я покатал это слово на языке. Вот кто бы мог подумать, что я на такое соглашусь. Но, черт возьми, я совершенно не жалею. Такие перспективы. Мистер Дурсли мне предложил работать на него, и его предложение было очень соблазнительным. Никуда в криминал не лезть, спокойная работа, и 300 галлеонов в долларовом эквиваленте каждый месяц. Заманчиво, и даже Гарри намекнул, что он не против такого, если я присмотрю за его родственниками. Но с самим Поттером перспективы были куда радужнее, хоть и опаснее. Я встряхнулся и, вынырнув из воспоминаний, распечатал письмо. Такс, документы на дом в Канаде, оформленные на родителей, 3 паспорта на всю нашу семью. Угумс, что дальше? Все документы подчищены, не подкопаешься. Даже знать не хочу, как он это сделал. Вот адекватный же человек. Иди, Дин, съезди к родителям, развейся, пока я кое-какие дела порешаю. И никакого вовлечения в незаконные дела. Слышал я, как тот, кого нельзя называть, заставлял круцатить и убивать магл обычных людей, чтобы присоединиться к его группировке, или не присоединиться, сразу в могилу вместе со всей семьей. А тут вроде бы и вместе, а совесть чиста. Так, а вот еще билеты на самолет и 300 фунтов на дорожку. Круто, надо обязательно его за это поблагодарить. Убедить родителей переехать было сложно, особенно в мягкой форме объяснить причины для такого поступка. Отец был мрачен как туча, особенно после рассказа о темном лорде и его методах ведения войны. Мама даже немного всплакнула и стукнула меня по голове за то, что не рассказал им раньше подробности жизни маглорожденных в магическом мире. Отдали дом риэлторам, вещи уменьшили и сложили в сумку с расширением, купленную на одну из моих последних зарплат, после чего улетели, воспользовавшись билетами. Дом мой сюзерен нашел очень классный, родителям понравился. Я достал вещи из сундука и помог все расставить магией. Весело отпраздновали новоселье, и у меня просто камень с души свалился. Родители далеко от Англии, а значит, более-менее в безопасности. Вот же, черт, а раньше даже мозгов не хватило подумать о том, что с ними могли сотворить эти идиоты-нацисты с чистой кровью вместо серого вещества. Знал же в Хаге кучу придурков и сам их опасался, а про маму и отца просто забыл. Хагвартс отупляет, однозначно. Утром я отправился искать Гарри, надо ему сообщить, что я закопал камень-амулет под нашим старым домом. Это вроде какая-то синглка, чтобы я узнал, если будет какой-то маг ко мне ломиться. Надо расспросить поподробнее. Ух, даже искать особо не пришлось. Он, наверное, решил проверить, переехали ли мы. Привет, сюзерен. Авада Кедавра. Йинтпав Динпарстон. Вспышка зеленого луча ударила в цель. «Чертов Дин, я же оставил четкую и понятную инструкцию к камешку. Если не сдохну, я ему глаз на задницу натяну». Секурис Саева, черно-фиолетовое искажение воздуха рассекло Парстану спину. Его ошеломленное от моей авады лицо потеряло всякую осознанность. Парень рухнул на землю, истекая кровью. «Идиот, только не сдохни так тупо». Я кое-как смог телекинезом откинуть его в кусты возле участка его новых соседей. Придурок притащил из Англии за собой солидный хвост из трех, точнее уже из двух человек. «Сика, ближайший ко мне маг в кожаном пальто взмахнул в мою сторону палочкой. А-а-а-а!» Адская боль охватила мою правую руку с палочкой. То, что осталось от моей руки с палочкой. «Он живой нужен, сучий ты потрох!» «Ступифай!» — сказал второй и послал в меня заклинание. «Петрификус тоталус!» Тут же отреагировал на его слова, отрезавший мне руку. «Больно, больно, больно!» «Увернуться как-то, срочно!» Ничего практически не соображая, я ударил сырой магией прямо себе под ноги и отлетел в сторону, сломав себе ступни. Хруст костей застрял в ушах, глаза заливали слезы от дикой боли. Еще и все потемнело в голове. «Живым не дамся, лучше сдохну». «Фиендфайр», — прошептал на пределе я, направив на них левую палочку. Глаза резанула яркая вспышка, и я услышал рев пламени и жуткий вой горящих заживо людей. «Выжить, надо выжить». Это заклинание я боялся практиковать. Магия текла в палочку бурной рекой. «Нужно остановить». Я пытался закрыть свою магию, как при выбросах. Раздался еще один крик ужаса, женский, сразу переходя стадию боли и агонии, затихая. «Нужно остановить». Сосредоточив все свои ресурсы организма, я смог закрыть поток энергии к огню и начал терять сознание. Еще последние усилия, и я провалился в чертоги разума. «Империя», буквально проревел я, разрывая пространство памяти. «Сейчас не до аккуратности». Конечно, это было не заклинание, а просто воля, пробивающая все преграды сознания. Остановить кровь, выпить кроветворное и бодрящее. Стазис на Дина и женщину, засунуть их в сундук, стазис на руку и тоже в сундук, как и нападавших. Порт-ключ в Лондон, потом в Мунга. Позвать целителя Агмана или Смитвика, отдать им сундук и выполнять только их приказы. После чего я перестал что-либо соображать. Пов Анджелина Форд, новая соседка Дина Парстона. Я застыла в изумлении, боясь издать какой-либо звук. На заднем дворе новых жильцов происходило что-то безумное. Вначале, приняв разряженных людей за актеров, я выглянула в окно, чтобы лучше их рассмотреть. Они кидались цветными лучами, ярко-зелеными, синими. Потом удалось рассмотреть лежащего ничком Парстона, словно неживого. Луч попал в мальчика, из обрубка его руки хлестала кровь. Лучи нападавших полетели в разные стороны, вспыхнул огонь. Едва выглядывая из-за подоконника и зажимая рот обеими руками, широко распахнув глаза, я смотрела на демонических тварей, вырывающихся из пламени и пожирающих все на своем пути. Бедняга Уилсон, заглянувший на их сторону улицы на шум драки, вспыхнул как спичка, моментально сгорая. Пронзительный женский крик тонул в реве огня, а я не могла оторвать взгляда от того, что секунду назад было Уилсоном. Демонический огонь погас так же быстро, как и вспыхнул, но будто этого было мало, недостаточно пугающее. Тело мальчика, лежащее на обочине, неуклюже встало на ноги, выпрямилось и дерганно покачиваясь зашагало. Его глаза застилала белая пелена, лицо застыло мертвой маской. Движения маленького тельца напоминали дерганные движения куклы в руках неумелого кукловода, что был небрежен и совершенно неаккуратен. Мальчик начал тыкать обрубок правой руки палочкой и шептать. Кровь втягивалась в обрубок и перестала противно шипеть, капая на раскаленный демоническим огнем асфальт. Он достал какие-то банки из сумки на поясе и одну за другой выпил их содержимое, после чего начал собирать обгоревшие тела в сумку, продолжая непрерывно шептать. От этого шепота стыла кровь в жилах. «Засунуть в сундук, это тоже в сундук, женщину нужно засунуть в сундук». Его губы шевелились, а взгляд пустых глаз время от времени скашивался куда-то в бок. Мертвый мальчик подходил все ближе и ближе к ее дому. Он резко повернулся лицом, у меня чуть не остановилось сердце. Его мертвый взгляд смотрел прямо на меня, словно не было ни стены, ни подоконника, из-за которого я выглядывала. «Тебя тоже в сундук?» — спросил он сам себя. Я уткнулась лицом в пол, задыхаясь от ужаса. От запаха горелого мяса в горле стоял тошнотворный ком, и только страх обнаружения заставлял бороться с рвотными позывами. Тело окоченело, только зубы продолжали предательски стучать. Хотелось зажмуриться, и было до того страшно, что он подкрадется, пока не видишь, что я старалась не моргать. Нет, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, пусть оно исчезнет. Господи, пожалуйста. Слезы заливали глаза, не вдохнуть, не пошевелиться. Шаги замерли под ее окном. Нет женщины, только трупы. Значит, их в сундук. Шепот этого демона прозвучал совсем рядом, будто бы прямо за стеной. Следом громкий хлопок и все стихло. Йинтпа Фанджелина Форд пришел в себя, если это можно так назвать. Я в палате Мунга. Значит, получилось, я жив. Остальное можно исправить или просто пережить. Ахахаха, в голове будто танцуют медведи. Тело не слушается. Через полчаса или час мой истерический смех у себя в голове прекратился. У меня явно срывает крышу. К сожалению, у меня есть только один способ вправить себе мозги. Память-предохранитель, прохрипел я. За дверью послышался какой-то шум и звуки удаляющихся шагов. Я же натужно пытался вспомнить, как я переделал предохранитель. В голове просто каша. Вспомнил. Выбить себе память. Прошелестело у меня в голове. И снова я потерял сознание. Я очнулся в больнице. ХМ. Мне очень плохо. И я не помню, что произошло. Я провалился в чертоги и увидел раскуроченные пластины и полную разруху. Кое-как все восстановив, я пожелал вспомнить произошедшее. Передернувшись от нахлынувших воспоминаний, попытался посмотреть, что с моей рукой. После перезагрузки памяти, мое... типа империя, с меня слетела, и я смог двигаться. О чем тут же пожалел, зашипев от боли. В палату влетел Смитвик, безголовый малолетка. Что ты, идиот, вытворяешь? Сам чуть не сдох и притащил мне сюда кучу трупов. Рука, прилепил на место, нужно было засунуть тебе ее в задницу, мелкий придурок. В дверь проскочил Агман и, захлопнув ее за собой, наложил кучу чар на комнату. Ну и чего ты орешь, будто это сильно поможет. Ни хрен меня затыкать, ты мне крупно должен, Поттер. Авроры заколебали оббивать мои мордредовые пороги по всей моей Моргановой больнице. Сочтемся, вяло кивнул я. Гарри, что произошло? Агман присел на мою кровать и начал водить над моим телом палочкой. На нас с Дином Парстоном напали какие-то волшебники в Канаде. Дайте воды. Целитель трансфигурировал стакан и наполнил его с помощью заклинания Агуаменти. Сам выпить не смог, пришлось ему меня поить. Одного я сразу выбил, а второй отрубил мне руку с помощью сика. Третий кинул в спину Парстона какое-то заклинание, ХММ вроде Секури Исаева. Темное заклинание рассечения. Он ему позвоночник перерубил. Он сейчас даже рукой пошевелить не может. И, наверное, никогда уже не сможет. Такие раны не заживают, пояснил Смитвик. Вы, дегенераты, нарвались на парней из зеленой тыквы. Это притон для всякой тупой швали. Но эти явно не шестерки, и чего они за вами поперлись в другую страну? Понятия не имею, я дорогу им точно не переходил. Недоуменно повел плечами я и зашипел от боли. Значит, заказали им тебя. Не дергайся, пока кости не срослись. С ногами что? Спросил Гиппократ. Ударил сырой маной под себя, чтобы не оглушили. Феерический ДКХМ. Приложил он руку ко лбу во всем знакомом жесте. Почему не щит? Я тебе боевик, что ли? Или меня хоть кто-то учил нормально? Выжить хотел, вот и сделал, что мог. Спокойно, дальше что? Спросил Агман. Ну, я подумал, что все отбегался, так что вжарил адским пламенем куда-то в их направлении. Ну нахер, я пошел, сам с ним разбирайся, это пол. Смитвик свалил, хлопнув дверью. Не обращай внимания, парень, он отойдет через недельку. Нервов ему вымотали просто море за последние два дня, что ты тут лежишь. Целитель похлопал меня по плечу. По-хорошему, тебе надо куда-нибудь спрятаться хотя бы на месяц, пока все не утихнет. Могут и в палату пролезть. Тебе есть куда податься? Да, в Black House. Но что насчет лечения? Зелье я тебе выдам, счет пришлют совой, сейчас тебе надо просто лежать. Понял вас, Кричер. Кричер уже здесь, молодой хозяин. Забери все, что тебе даст целитель Агман, и перенеси домой. Когда закончишь, аккуратно, слышишь меня, аккуратно перенесешь меня в спальню. Кричер все сделает, хозяин. Целитель, счет за Дина тоже на меня запишите. Сделайте все, что можете. Все, что можно, мы уже сделали. А то, что нельзя, ты же понимаешь, что я тебе не отвечу. Я сам сделаю, просто намекните. Агман посмотрел на меня, как на противное насекомое. Нет, костерастая куча зелий творят чудеса. Я поправился в течение недели. Кричер перенес Дина из Мунга в гостевые покои Блэкхауса и сейчас ухаживает за ним. Сегодня я снова смог встать на ноги. Лечение еще не окончено, но теперь я могу ходить. Мордрит куда-то пропал и до сих пор не появился. Я постучал в комнату Дина. «Войдите». Прихрамывая с перебинтованными ногами и рукой, я зашел к нему и завалился в кресло у кровати. «Привет, рад, что ты жив», — устало выдохнул я, — «ходить пока трудно». «Не уверен, что я рад, что я жив», — естественно, он был очень подавлен. «Я ведь предполагал, что нечто подобное рано или поздно произойдет. Не ной, прорвемся. То, что тебя законными способами не подлатали, не значит, что это невозможно в принципе. Буду тебя учить телекинезу, сможешь хоть сам себе задницу подтирать. Ну ты и сука. Я бы тебе прописал в челюсть для профилактики, но какой-то урод мне руку отрубил, так что я отложу это на потом. Что вообще произошло? Я после Авады ничего не помню. Ты притащил за собой хвост. Три волшебника. Я пока не понял, девушка была с ними или нет. Так что будем считать, что троих. Я устало вздохнул. Ты использовал непростительные, и не в первый раз. Мне называть тебя ваше темнейшество? Я просто проигнорировал этот вопрос. Как ты понял, что они за мной пришли? Пролегилиментил того, в которого кинул Авады. Не успел понять практически ничего, ему один из них шепнул, мол, вали старшего и ставь щит. Пересказал ему, что было дальше. Парень проникся. Я передал ему свои знания по телекинезу и оставил тренироваться. Хороший у него теперь стимул. Бездна его сожри. Молодому хозяину нужно поговорить с портретом хозяйки в Альбурге, и больше лежать и лечиться, проскрипел Кричер, высунувшись из-за угла коридора. Придется подождать, я пока не готов к разговору. Найди мою птицу, я отправил ее к Грингер. Да, хозяин, и исчез с хлопком. Чтобы вернуться через секунду и положить к моим ногам раздавленный труп, успевший уже начать разлагаться, я досчитал до 10. Приказал снять мешочек для писем и закопать Мордрида в саду. Не знаю, кто это сделал, но я медленно буду резать его на алтаре, во имя общего, мать его, благо разумеется. Примечание к части. Всем привет, после коронавируса желание писать пропало напрочь, жуткая дрянь, дышать невозможно, пока оклемался, пока нашел подработку, в общем, мне было весело. Сейчас пока все более-менее стабильно, постараюсь писать чаще. Всем добра. Глава 14. Пов Гермиона Грингер, после попадания Дина в Мунга. С тяжким вздохом я отложил очередную книгу из серии «Я самый крутой волшебник и могу взмахом палочки равнять горы». Сначала я была в полном восторге от подобных книг с описаниями могущественных заклинаний, а потом мама мне на пальцах объяснила, почему некоторые книги врут. Это был шок, как взрослые могут писать такую чушь. А папа мне объяснил. Теперь приходится перебирать все прочитанное в чертогах разума и перемещать всю такую чушь подальше от настоящих знаний. Спасибо Гарри, что показал мне, как правильно все делать. Мы с родителями стали проводить больше времени вместе, это так здорово. Мы очень часто вместе сидим в библиотеке в доме у Гарри и Дина. Магия, это так интересно. Я ужасно хочу себе палочку. Но Гарри уехал, а сами мы решили не посещать косой переулок. Страшно. В гостиной полыхнул камин. И мы вместе пошли поприветствовать Гарри или Дина. Но это оказались не они. «Что здесь делают эти маглы?» — произнес незнакомый волшебник в красной мантии. «Позвольте», — начал было папа. Когда камин вновь полыхнул и из него вышли еще двое волшебников. «Конфундус инкарцера, конфундус». Один из них взмахнул палочкой в сторону мамы и ее взгляд расфокусировался. Я только и успела вскрикнуть, когда наколдованные веревки спеленали всех нас. После чего в папу тоже попал луч заклинания «Конфундус». «Что вы делаете?» «Это... Конфундус...» Не успела я договорить, как другой волшебник послал в меня такой же луч, и думать стало очень тяжело, как будто по голове ударили чем-то тяжелым. Мне стало очень страшно. «Но это же вроде как авроры, как полицейские. Почему они так себя ведут? Мы не сделали ничего плохого. Ты, магл, говори, что вы здесь делаете?» — приказал низкий худой мужчина папе. «Мы читали книги в библиотеке», — спокойным монотонным голосом он ответил Аврору. «Ты знаешь Дина Парстона?» — спросил высокий широкоплечий волшебник. «Да». «Чудно, нарушение статута в чистом виде. Проверьте дом», — отдал приказ усатый Аврор с длинными спутанными волосами. «Гоминум Ревелия». «Никого. Надо тут все осмотреть и изъять улики. Сейчас проверю на чары», — сказал худой и начал что-то колдовать. «Делай. Лейвс, ты тоже проверь, я пока займусь этими», — мерзко ухмыльнулся усатый. «Мамочка, папочка, что же делать?» Шум в голове начал спадать, но я так испугалась, что даже не слышала, что спрашивал усатый Аврор. «Обливейт», — Он стер папе память. Из глаз покатились слезы от бессилия и страха. Он схватил маму за волосы и подсокал языком. Направив палочку ей в голову, он провел ей по ее щеке и хмыкнул. Обливеет. Потом он направил волшебную палочку прямо на меня. Сердце забилось на пределе и пальцы на руках начало колоть от адреналина. Обливеет. И ничего не произошло. Но я сделала вид, что расслабилась. Мы все, Паркинсон, тут нет ничего ценного, но мы забрали все книги, сказал худой, обращаясь к тому волшебнику, что стер нам память. К нему подошел тот, кого назвали Лейвс. Чисто, с безразличным лицом пожал плечами он. «Хорошо, идите, я тут задержусь немного», — сказал он, наведя палочку на маму. «Что? Что он хочет с ней сделать?» «Ясно, постарайся недолго», — мерзко засмеялся худой волшебник и ушел через камин вместе со вторым Аврором. «Но, как же так, они же полицейские. Финита, Империя, с мамы пропали веревки», и она, встав с пугающе безразличным взглядом, подошла к волшебнику. Вдруг в окно влетел Мордрит и кинулся в лицо усатому. «А-а-а! Мой глаз!» – заорал Аврор, и я увидела, что у него одна половина лица в крови. Он ударом руки отшвырнул птицу и начал выпускать в нее заклинания. «Стипифай, ступифай, ступифай!» Он сразу попал в Мордрита, а потом просто в ярости бил его одним и тем же заклинанием. Потом он начал очень громко ругаться, очень неприличными словами. Не успела я порадоваться, что он отстал от мамы, как волшебник со всей силы наступил на ворона. Я просто заплакала, стараясь не смотреть и вытряхнуть из головы ввинчивающийся в уши хруст. «Портус, Мунга», — раздался хлопок. «Янтпов Гермиона Грейнджер». Происходящее настолько выбило меня из колеи, что мне пришлось выпить успокоительное. Подождав немного, пока оно подействует, я решил проработать план своих дальнейших действий. Первым делом я отправил Кричера в магазин с совами и приказал купить неприметную сову. После чего я достал каталог гоблинов и начал искать наемников. После недолгой переписки я нанял отряд опытных парней, которые не особо лезут в криминал. Подписали контракт найма. Деньги начинают заканчиваться. 2 двойки я сразу послал к родителям Дина и Дурслим. 5 к дому Гринджеров. Переписывались наемники по блокноту с протеевыми чарами. Когда возле Гринджеров и арендованного дома оказалось чисто, я приказал Кричеру переместить меня туда. Библиотека пропала. Я повернулся к лидеру отряда, мистеру Эдгарду Питчеру. Он выглядел как типичный волшебник, лет 40 на вид, в старомодной одежде и с кучей всяких подвесочек амулетиков. «Есть в отряде какой-нибудь пронырливый парень?» — сходу спросил я. «Нужно пробежаться по Косому и Лютному, узнать, не появилось ли у кого много поддержанных книжек». «Да, сейчас». Он достал блокнот и быстро начал отдавать приказы. «Я же пошел к Гермионе». На стук мне никто не ответил. Потому, недолго думая, я решил войти сам. Алахомора, заклинание открыло входную дверь без проблем. Я зашел и услышал наверху небольшой шум. «Гермиона, Эмма, Джон, есть кто-нибудь?» «Это я, Гарри, Гарри!» Послышался крик девочки, и она буквально слетела по лестнице со второго этажа ко мне в объятия. Парни, меня охраняющие, дернулись, но я взмахом руки показал, что все в порядке. Вид у ребенка был совсем нехороший. Одежда грязная, лицо заплаканное и темные мешки под глазами. Она как будто потеряла несколько килограмм веса. Миона схватилась за меня как за спасательный круг и явно не хотела отпускать. На ее глаза начали снова наворачиваться слезы. «Герми, все хорошо, я тут, расскажи мне, что произошло». Я здоровой рукой начал гладить ее по спине, немного успокаивая. «Нет, пока не говори, сначала выпей успокоительного, вот». Протянул ей флакон из своей сумки. Она без пререканий выпила, и ей сразу стало легче. «Гарри, тут был полный кошмар». Она, быстро тараторя, пересказала произошедшие события. «А потом я увела папу и маму домой. Папа стал очень плохо понимать, что происходит после того, как ему стерли память, и даже не может нормально о себе позаботиться, как будто он прям все забыл. А мама...» Миона опять начала всхлипывать. «Все наладится, мы сейчас пойдем и посмотрим, что с ними». Я крепко ее обнял. «Хорошо», она повела меня наверх в комнату родителей. «Мама просто стоит и ничего не делает, ей нужно говорить, что ей делать». Я сказала ей просто отдыхать. «Я понял, сейчас я буду им помогать, а ты вспомни уроки по клюменции и постарайся приглушить свои эмоции», решил я занять чем-нибудь Гермиону. Джон был в том же состоянии, что и Локонс после Обливейта. Пришлось восстанавливать его чертоги вливанием моей пси в его ментальное тело. Я сразу же поставил ему механизм шифрования и сортировки памяти, только попроще, чем у себя. Пока он приходил в себя, я сделал то же самое с Эммой, позвав Кричера, переместился с ней в Мунга, где с нее сняли Империя с помощью зелья по мягкому варианту, потому что Финита Инкантатим делает это довольно грубо. Вернувшись, мы застали Миону в обнимку с отцом, Эмма сразу присоединилась к ним. «Герми, посмотри мне в глаза». Она обернулась ко мне, и я провалился в ее чертоги разума. «Ой, Гарри, зачем?» – спросила она, появившись здесь же. «Пойдем, покажу тебе, как можно сделать так, чтобы твой разум не зациклился на травмирующих психику воспоминаниях. Так делать можно только тогда, когда у тебя появились такие плохие воспоминания, как сейчас. Злоупотреблять нельзя. Ладно, хотя со мной все в порядке, вроде бы. Я не сомневаюсь в тебе, но лучше не оставлять такое без внимания. Вот смотри», я указал на несколько книжек. Ее чертоги представляли собой небольшую библиотеку. «Это твоя память за прошедшие дни». Я взял книжки, подробно объясняя, что собираюсь делать. В основном я просто стер большую часть негативных эмоций и немного уменьшил число ассоциаций для доступа к этим воспоминаниям. Зачем ей каждый раз, видя усатых авроров, вновь вспоминать произошедшие? Также я затер участок с визуальной и слуховой памятью, когда раздавили ворона. Это явно лишнее и не нужно ребенку для здоровой психики. Пришлось повторить то же со старшими гринджерами. Память от такого никуда не делась, но переживать будут меньше. Миона старательно все запоминала и задавала уточняющие вопросы. Она такая молодец. Когда все окончательно пришли в себя, стали расспрашивать, почему я в бинтах, пришлось рассказать. Авроры явно приперлись сюда потому, что хотели узнать побольше о Дине. Учитывая произошедшее, ему может прилететь повестка в суд. Невесело. Было решено на время перебраться в Канаду и побыть под защитой наемников. Снова переезд. Меня уже достало это. Вернулся Эгдард, и я познакомил его с гринджерами, по-быстрому пересказав произошедшее. Его человек узнал, что у одного из торговцев лютного, работающего с Авроратом, весьма расширился книжный ассортимент. Двое волшебников стояли у неприметного магазина, еще двое стояли по краям переулка. Напряженная атмосфера разогнала местный контингент. Я и Эдгард с хлопком появились напротив нужной лавки поддержанных вещей. Стоящие у магазина волшебники, когда мы появились, вошли внутрь, мы сразу прошли за ними. Продавец был явно напуган и из-под лобья смотрел на нас под прицелом палочек наемников. «Слушайте, произошло какое-то недоразумение, я ничего. Тебе недавно принесли много книг, кто это сделал?» Сходу спросил я. «Мальчик, я не... Понятно, зачем я вообще парюсь». Он хоть и отводил взгляд, но мне хватило одного мгновения, чтобы штормом ворваться к нему в память. Просто сломав всякое сопротивление, я получил нужную информацию, мои книги у него. Бегло просмотрев память, я поморщился от увиденного. Очередной преступник. Не понимаю я такого. Магия позволяет легко устроиться в мире обычных людей и, не нарушая законы, жить себе вдоволь. Я узнал весь его ассортимент и решил забрать все книги помимо моих, что были у него. Оставив закладку на подчинение и поменяв его память так, чтобы он думал, что все его книги принадлежат мне, я вышел из его разума. Сложив все мои книги в эту сумку, я снял с пояса и поставил сумку ему на прилавок. «Да, сию секунду, господин». Наемники напряглись. Эдгард с опаской взглянул на невинное дитя, с которым они заключили контракт. «Ха-ха, не ссыте, пока вы хорошо делаете свою работу, я к вам в голову не полезу. А потом, если вас что-то не устроит, спокойно разойдемся». «Ты менталист с врожденным даром?» — спросил меня лидер отряда. «Менталист, да. С даром, возможно. Обширная практика творит чудеса». Его передернуло от всяких фантазий на эту тему. «Не волнуйся, я практиковался на всяком отребье, которому место на нижних уровнях Азкабана. Хотелось бы верить». Забрав все книги, я наведался в банк. Крэймхилл был подозрительно не рад меня видеть. Я снял все свободные деньги со своего счета наследника Поттеров и свалил оттуда по добру по здорову. «Не нравится мне все это», — подумал и напрягся я, но не подал виду. «Теперь надо позаботиться о Дине». Блёкхаус встретил меня картиной Вальбурги в прихожей. «Забыл про нее, мальчишка. Не смей меня игнорировать. Леди Блэк, у меня было достаточно много более важных дел, чем общаться с картиной женщины, которая навесила на меня бездну родовых проклятий», — ответил ей, заходя в дом. «Что, ты привел в дом грязнокровок?» — завопила она, когда увидела мое сопровождение. «Силенция», — я взмахнул на картину палочкой. «Зачем мне слушать мерзости, которые может источать эта краска на холсте. Картины не живые, это просто ментальные образы, записанные на холсте. Гоминум Ревелия. Ревелия. Специалист Ревелия, охранник сходу встал впереди меня и принялся проверять обстановку. Маг наверху, один, и домовик, тоже один. Все верно. Иди к остальным, пусть осмотрит ближайшую территорию на всякие сюрпризы. Понял. Я поднял телекинезом так и валяющийся на полу амулет ментальной защиты и положил его на полку. Руками брать не рискнул. Пошел в подвал топиться в бочке, от меня опять несет как от бомжа, даже телохранители морщиться стали. Пока отмокал, решил подумать, как отмазать Дина от нарушения статута. Вижу только один адекватный вариант. Нужно заставить Дина, который практически не общался с гринджерами, под контракт о неразглашении магии обычным людям, рассказать про магический мир, потому что их дочь волшебница. Конечно, все это надо сделать под присмотром адвоката, которого он наймет, типа как свидетеля. Таким образом, будет сложно его в чем-то обвинить. Потом контракт можно будет разорвать без последствий. Сам он нападающих не видел, ни с кем не сражался. Идеально. Как вылез из бочки, сразу занялся этим. Повестка в суд пришла. Сложно было ожидать чего-то другого. Под присмотром адвоката мы прикрыли все хвосты и от Дина отстали. Слава богам, ничего про украденные книги он не говорил. Компенсацию за действия Авроров не просил, потому все прошло гладко. После суда к нему подходил усатый Аврор Паркинсон. Немного поугрожал, надавил авторитетом чистокровной семьи. Дин заплатил ему 50 галлеонов за лечение глаза и прикинулся валенком. Ответит за свои дела он позже. К гринджерам претензий не было. Сразу после этого Дин разорвал контракт. Под охраной мы все отправились в Канаду порт ключом. Родители Парстона были в ярости. На повышенных тонах Дин все же их успокоил. Я залез к ним головой и поставил ту же защиту, что и Эмми с Джоном. Мы в ответе за тех, кого приручили. Потому я почти сразу уехал покупать Дину кресло-каталку. Его успехи в телекинезе пока не радуют, так что мне пришлось оставить за ним приглядывать Кричера. Кое-как нашел дом по соседству для гринджеров и помог им переехать. Двойку охраны приставил следить. Когда закончил, буквально валился с ног от усталости и напросился переночевать к Вернону и Петунии. К счастью, они были рады меня видеть. Утром перебрал книги, отложил все, что было экспроприировано у скупщика краденого, а остальное отдал гринджерам. Пусть снова переберут и разложат по шкафам, продолжая читать. Роясь в сумке, вспомнил про Мордрида, наткнувшись на банку со стазисом, в которой лежал фарш. Хлопнув себя по лбу, побежал в сундук и достал очень голодных болтрушаек и змей. Ими, в основном, занимался Парстон. Совсем про них забыл. Покормил птиц и отдал их Гермионе, пусть заботится. Хотел и змей отдать, но они ядовитые, ну его. Парсилтанг, еда. Зашипела зеленая змейка. Впервые почувствовал себя змеюстом. Прикольное, кстати, ощущение. Зашипела змейка только в моей голове. На самом деле никаких звуков она не издавала. Змейки, ну шана еще еда, прошипел я в ответ. Акцент у меня был явно с непривычки, да и шипел я вслух совсем не то, что воспринимал у себя в голове. Говорящий, сразу оживился темненький самец. Нужна. Самая ярко-зеленая самочка подползла ко мне. Хочу еще, ты мне принесешь еще мышей, говорящий, прошипела вторая, взбираясь на корягу в террариуме. Сейчас, сразу по ответу понятно, где самочки, а где самец. Хи-хи-хи, я открыл им еще три коробочки с мышами. Надо купить новых. Коробочки оказываются многоразовые и сзади описана инструкция, как их заряжать с помощью палочки и как положить в них мышей. Вам тут the comfort fortna, змейки. Долго было темно, теперь нормально и еда есть. Немного скучно. Выпустишь нас? Снаружи и холодно, вы замерзнете. Я сделаю вам по шее больше места. Ждите, ответил я, стараясь меньше шипеть. Хорошо, говорящий. Возьми меня с собой, мне скучно, говорящий, зашипела змейка на коряге. Ты волшебник, сможешь сделать мне тепло. Наглость, конечно, но почему бы и нет. Ладно-с, никого не кусать. Я не глупая, она даже голову от меня отвернула, типа обиделась. Ты не анимакс случайно? Конечно, нет, глупый человек. Мне кажется, что она явно нарывается. Я достал ее из террариума, и она быстро поползла по моей руке и обернулась вокруг шеи, шипя что-то неразборчивое про холод. Меня это немало напрягло, но в принципе она мне сильно навредить не сможет, мелкая слишком, плюс у меня есть противоядие, если что. Я наложил на нее согревающие чары, в которых хорошо натренировался в поездке по северу, и прошипел ей, спросив, не слишком ли жарко от заклинания, а то им и поджариться можно, если вложить слишком много маги. Зачем ты шипишь ртом, ты что, только из яйца вылупился? Гррр, язва змеиная. Вот что ей ответить, первый раз шиплю, так тогда получится, что да, только из яйца вылупился, значит малолетка. Ни с кем раньше разговаривать было, учусь все, типа выкрутился. На месте мне долго не сиделось, так что я поспешил на свой новый участок, прихватив с собой двух волшебников в сопровождении. Нужно обеспечить себе полную финансовую свободу. Примечание к части, а вот и новая часть, надеюсь, вам понравится. Пожалуйста, не ленитесь поставить лайк, от этого сильно зависит моя мотивация писать больше. Глава 15. Поздно вечером я под охраной добрался до своего будущего карьера. В итоге мы все вместе наложили на мой чемодан чары обогрева. Оказалось, что в одиночку не получалось прогреть такой большой внутренний объем. Мои сопровождающие показали мастер-класс в трансфигурации, превратив валяющиеся в углу чемодана доски в комфортную мебель. По их заверениям, с неделю такая трансфигурация продержится. Как же удобно иметь такой сундук. Когда уже ложились отдыхать, я начал раздеваться. Змейка выползла на мою кровать и пыталась найти удобное место для себя. «Спокойно, не шевелись, я ее сейчас уберу», — сказал один из охранников, направляя палочку на змею. «Стоп, извини, забыл вас предупредить, это моя змея». Чуйка у рептилии была что надо, и она сразу зашипела на угрозу со стороны человека. «Ша-ша-ша, я тебя укушу, убери свою палку от меня, мистер Поттер, это, бумсланг магический». Разновидность обычной ядовитой змеи, она опасна. Разумеется, она опасна, мистер Лейк, но не для меня. Уберите палочку. Я приказал ей никого не кусать. Приказали, сэр. Лезь все под подушку. Тебя никто не тронет, прошипел ей я. Видите, все в порядке. Если что, у меня есть противоядие, не волнуйтесь. Мужчина вытаращился на меня, как на ту самую змею. Хм, не подумал. Может, детство в попе заиграло.